Что фашист надо? Что ты кричишь? А что с поганкой куда дронет? Пошёл нахуй, хуйно ёбаный. Ты хуйня ё... Вор несчастный! Рынка ограбил, ёпта мать, а теперь квартиры грабят. Где, сука, телефона берешь, а оббираешь квартиры? Враги сожгли хату, русские фашисты воруют квартиры. Где квартиры воруешь, сука, телефона берешь? Вор бродяга, за мной следят. Сука, как, блядь, появится, на рынке сразу, блядь, в клетку посажу. Вор несчастный, бродяга, пожалуйста. Где, сука, взял телефон? Где телефон взял? Ты знаешь, что у тебя телефон? У розыска. Сука, бродяга несчастная. Где твоя проститутка, мать? Дай телефону проститутку, мать. Сука, ты воруешь, она продает. Дай, сука, проститутку, мать. Отец уже давно, блядь, под конвоем. Сука, вор, бандит несчастный. Варюга! Русский фашист! Ты чё? Русский фашист! Ты чё раскричался? Ты охуел что ли? Ага, ты какого хуя звонишь? Куда ты звонишь, сука? Варюга несчастная! Я проститутка, мать твоя! Я твоя проститутка, мать твоя! Говори, проститутка, где мать твоя? Говори, сука! Ты, блядь... Говори, сука! Что ты у телефона звонишь? Где видел, блядь, телефон? Девчонку вчера убил, блядь. Бродяга. Девчонку вчера убил, и телефон снял с нее. Сука, вор, бродяга. Кого хуй тебе надо? Кого хуй тебе надо, ворюга? Если, блядь, существует, существует. Блядь, в раньше времени не снимай телефонные аппараты. Не воруй квартиру. Будь человеком жив. Что, ворюга? Бандюга, где проститутка, мать, говори? Где проститутка, мать, говори? Твой телефон, блядь, на определителе. Где, сука, проститутка, мать? Проститутка, это ты. Сука, вор, куда ты звонишь, сука, вор? Проститутка, блядь. Сука, тебя же ее, сука, сифилис поймал от нее. Питер, лови. Варюга, мать твоя в клетке уже! Варюга, в клетке! И ты сейчас в клетке будешь! Одевай, сука, трусы! Стыдно тебе без трусов брать! Свидерская зараза! До свидания, блядь! Я сейчас приеду за тобой!